Я родился 23 февраля 1904 года в небольшом галицийском городке Новый Тарг, который в ту эпоху было не так-то легко отыскать на карте. Семья Трепперов жила на улице Собеского в скромном домике под номером 5. Отец сам выстроил наше жилище, постепенно добывая необходимый кирпич, и в конечном счете задолжал всей округе. В нижнем этаже размещалась ловчонка, или, если угодно, миниатюрный базар, где крестьяне могли приобрести различные товары и посевной материал. Пол был уставлен большими мешками с зерном. Наши покупатели редко расплачивались наличными. Чаще всего в обмен на товар они предлагали что-нибудь из собственной продукции. Над лавкой располагались 3 кое-как обставленные комнаты. В них мы и жили. Детские годы сохранились в моей памяти как пора некоего безмятежного счастья. И это невзирая на крайнюю бедность родителей. Но так уж устроен человек. Всякие мрачные воспоминания о повседневной нужде вытесняются какими-то прямо-таки чудесными видениями, четко запомнившимися буквально на всю жизнь. Вроде того, например, как отец, отправляясь чуть свет на работу, осторожно положит тебе под подушку конфетку. Семья моя была типично еврейской, но замечу, что эта типичность была характерной для всех остальных еврейских семейств. Моя фамилия Треппер ничего не говорит о моем происхождении. У моих друзей Траунштейнов, Хаммершлагов, Зингеров и Зольманов тоже были германизированные фамилии. Не понимая, в чем тут дело, я как-то попросил нашего учителя, который раз в неделю собирал нас и в течение часа рассказывал нам про разные события из истории еврейского народа, объяснить, откуда берутся все эти фамилии. Он мне ответил, что в конце XIX века евреям, жившим в Австро-Венгерской империи, разрешили сменить свои фамилии на новые. В Вене, видимо, полагали, что немецкие фамилии помогут евреям полнее и быстрее адаптироваться среди австрийского населения. Даже имена и те подверглись изменениям. Вот почему в моем свидетельстве о рождении написано «Леопольд Треппер». Еврейская община Новый Тарга численностью около 3000 человек обосновалась здесь еще в Средневековье, вскоре после основания этого города. На тощих окрестных землях бедствовали крестьяне, пытавшиеся хоть как-то прокормиться. В деревнях хлеб считался за лакомство, им угощались не чаще раза в неделю. В будние дни люди питались картофельными оладьями, капустой. По воскресеньям сотни крестьян съезжались в Новый Тарг на ярмарку. Сапоги все несли через плечо и надевали их только на паперти, перед тем, как войти в храм. Евреям, возделывавшим земельные участки, жилось не лучше, и у них долговечность пары сапог измерялась целой жизнью. В близлежащих деревнях не было богатых крестьян, и специалистам по коллективизации было бы наверняка трудно обнаружить здесь кулаков. Да и в самом городке Новый Тарг настоящих богатеев было очень мало. В центре города, единственной его части, сохранившей свой первозданный облик, проживало небольшое количество зажиточных евреев и поляков, коммерсантов, врачей, адвокатов. Но стоило забрести на одну из второстепенных улиц, как сразу же бросалась в глаза гнетущая картина жалких сарайчиков и навесов ремесленников. Этим и объясняется, почему из года в год нарастал поток эмигрантов в Соединенные Штаты и Канаду. Те, кто рассчитывали найти там рай земной, радостно готовились в долгий путь. Они все еще словно бы стоят передо мной. На них жалкое подобие костюма, рубашка с открытым воротом, в одной руке деревянный чемодан, в другой — специально купленный для поездки шикарная шляпа-котелок, который они горделиво размахивали. Спешу добавить, антисемитизма в Новой Тарге не знали. Обе общины, еврейская и католическая, поддерживали между собой самые, что ни на есть, дружественные отношения.